Глава 25. Белый гвардеец. До гостиницы я добрался без проблем и без каких-либо трудностей. Даже черные ниндзя, удостоверившись, что я выбрался из башни и поскакал по своим делам, не стали меня преследовать, так и остались сидеть там же, где я их видел в последний раз. Вот отлично. Совсем не улыбалось мне приводить их туда, где, пусть и непродолжительное время, я живу. И Тора тоже. И пусть уже завтра, а вернее уже сегодня, мы отсюда съедем. И пусть эти ребята ничего плохого мне не сделали и даже лапкой помахали напоследок. Все равно не хочу. Не нравятся они мне. Тора встретила меня опухшими глазами и безудержными зевками. Все это время она не спала и явно нервничала, ожидая меня. Увидев, как я влезаю обратно в распахнутое окно, предварительно спрятав доспехи, она даже вскочила с кровати и кинулась ко мне, но остановилась на полпути, прижав руки к груди, будто сама себя тормозя. Однако хороший знак. «Все хорошо?» — первонаперво спросила Тора. «Лучше не бывает», — я улыбнулся. «Все живы, здоровы, спасены». «Сколько?» — Тора отвела взгляд, голос ее упал. «Сколько ты убил?» «Ни одного», — сделанным равнодушием ответил я, пожимая плечами. «Как-то не возникло ни необходимости, ни, знаешь, желания». Тора с облегчением выдохнула и улыбнулась. «Чудесно. Тогда давай поскорее спать, а то с утра надо будет вернуться в штаб сопротивления, обсудить нашу награду». Я с удовольствием согласился. Хоть спать и не хотелось. Последнее время мне вообще ни разу не хотелось спать. Но при этом я легко засыпал, если ложился. Странное ощущение, но очень удобное. Его бы мне в мою прошлую жизнь, в моем родном мире. Проснулся я раньше Торы, когда за окном еще только занимался рассвет. Открыв глаза, я обнаружил себя обнимающим волшебницу со спины, причем моя рука покоилась на ее груди, по обыкновению ничем не прикрытой. Тора так и спала голой. Порадовавшись, что волшебница еще спит и, видимо, ничего не чувствует, я осторожно убрал руку и сел на кровати. Тора тут же проснулась и села тоже. Будто пружина из какого-то механизма выскочила. Стремительно, быстро, резко, будто на нее напали. Метнула взгляд влево, вправо, наконец сфокусировалась на мне и улыбнулась. «Доброе утро. Давно проснулся?» «Только что», — ответил я, поспешно отводя взгляд от ее груди. На правой до сих пор виднелся отпечаток моей руки. «Ты же говорила, что нам надо выйти с утра, вот я и...» «Да, чем раньше мы покинем город, тем лучше будет», — кивнула Тора. «Идем». Я послушно встал и внезапно словил легкое головокружение, как будто от переизбытка кислорода. Ухватившись за изголовье кровати, я немного постоял, ожидая, когда все пройдет, и только секунд через 15 снова смог стоять ровно. Несмотря на раннее утро, за стойкой, в нижнем зале трактира, уже была хозяйка заведения. Видимо, они с пареньком дежурили посменно. Может, у них вообще семейный бизнес, и они брат или сестра, или, что менее вероятно, муж с женой. Так или иначе, она забрала у нас ключ, весьма искренне посетовав на то, что мы так быстро съезжаем, накормила нас завтраком из свежеиспеченных оладьев с брусничным вареньем и икринки молока, и только после этого, уже когда солнце ощутимо поднялось над горизонтом, мы вышли из трактира. Путь наш снова лежал в штаб-квартиру сопротивленцев, только на этот раз на улицах не было алых гвардейцев. Не знаю, как давно они исчезли, когда солнце только вышло или совсем недавно, но их отсутствие городу явно шло на пользу. Вчера, даже несмотря на свое удивление увиденному, я нет-нет, да и замечал, как люди косятся на алых, и все без исключения переходят дорогу, приближаясь к ним, даже если на самом деле им это не нужно, и потом они возвращались обратно на свою сторону. Даже гомон, льющийся по улицам толпы, звучал совсем по-другому, более открытым, более громким. Чаще слышался смех, и наоборот, меньше было недовольства и злобы. Люди улыбались. Может, Тора все же не так уж и сильно не права насчет императора? Или я в очередной раз что-то упускаю и чего-то не понимаю? Когда мы добрались до логового сопротивления, я притормозил, пропуская Тору вперед в калитку, и потратил несколько секунд на то, чтобы быстро глянуть туда-сюда, нет ли чего подозрительного. Не следил ли кто за нами, не вел ли от самой гостиницы? Все-таки вчерашние ребята никак не шли у меня из головы. «Никого не было». «Спасибо. Можно подумать, ты всю дорогу только и занимался тем, что следил за вероятными хвостами». «Да». «Интересно, почему?» Мне они тоже не нравятся. Ого, всемогущий демон пространства испугался простых смертных? Во-первых, не испугался, а заинтересовался. Во-вторых, с чего ты взял, что они простые смертные? А с чего ты взял, что нет? За все время, что мы с тобой существуем в одном теле, мне пока что встретились только две вещи, которые мне не нравятся. Первое — это вот эти черные ребята. И вторая, которая беспокоит меня намного меньше — алые гвардейцы. Вот так поворот. Получается, для демона черные ребята кажутся даже большей угрозой, чем хтонические статуи гвардейцев, пугающие одним только своим видом. Да, я, может, не видел их в деле, но рассказы Торы и собственные впечатления от увиденного при помощи воображения рисовали отнюдь нерадостные картины встречи с этими карминовыми статуями. А он говорит, черные ребята еще страшнее. Но он хотя бы следит за тем, чтобы рядом их не было. Уже что-то. Вздохнув, я прошел во двор и закрыл за собой калитку. В подвале нас ждали уже знакомые персонажи, за исключением того унылого, с лошадиным лицом, которого я отправил в нокаут при знакомстве. Зато вместо него был тот самый заросший домовенок Кузя, которого я первым спас в тюрьме. Он сидел на одной из деревянных бочек, но при виде меня выпучил глаза, спрыгнул и заголосил. «Вот он! Это он нас всех вытащил! Белый гвардеец!» «Белый гвардеец». «Точно! Вчера они меня так называли. Причем не только он. Кто-то еще подхватил эту кличку и, кажется, прилепил ее ко мне на двухсторонний скотч. Ни снять, ни избавиться». «В одиночку!» — продолжал вопить домовенок, тыкая в меня пальцем. «У него там какие-то крутые доспехи. Он их раз и достал, и сразу на себя. Стражники и пикнуть не успевали. Так быстро он с ними разделывался». Бородатый старикан, который в прошлый раз вел с нами беседу, с улыбкой поднял ладонь, и домовенок наконец прервал поток своего словесного поноса и деловито забрался обратно на бочку с таким видом, словно ничего и не было. «Для начала, спасибо за то, что выполнили свою часть сделки», — благодарно кивнул старикан. «Но позвольте спросить, как вам это удалось? В одиночку, без оружия, да еще и ночью. Да еще и о каких-то доспехах наш любезный Фенимор упомянул». Я задумался, стоит ли им выкладывать все карты на стол или нет, но Тора меня опередила. «Это секретное оружие нашего ордена. Тайные заклинания, которые мы сейчас тестируем. Собственно, из-за того, что оно не совсем правильно работает, мы и оказались так далеко от нашего храма и были вынуждены обратиться к вам за помощью. Кстати, об этом. У вас ведь не возникло никаких проблем с тем, чтобы обеспечить нас всем по списку?» «Не беспокойтесь, юная леди. «Все в полном порядке», — заверил Тору старикан, доставая какой-то мятый клочок бумаги и начиная читать с него. «Две лошади с полными комплектами снаряжения, запас питьевой воды, вяленое мясо». «Белый гвардеец, надо же! Считай, тебе люди сделали комплимент, сравнили с теми, кто нагоняет на них первобытный ужас, только при этом назвали белым, типа хорошим. Кстати, а почему белый? Я же вроде перекрашивал доспехи в черный. «Ты же их потом спрятал. А когда снова достал, они были изначального цвета, белого». «Доспехи Десана изначально были белыми?» «Нет». «А какими?» «Никакими. Любыми. Всеми». «Главное, чтобы не красными. А то люди могут легко спутать нас с тобой, с одним из алых. Хотя я, честно говоря, не представляю, как нас можно спутать». «Да они мне пятки лизать недостойны. Были бы у нас копье и крылья. Вон они. Даже крыльев не надо, одно копье. Этих гвардейцев мы бы на него десятками, как перепелов на вертин, насаживали». Я усмехнулся воинственности демона и снова прислушался к разговору Торы и главы сопротивления. «Просто показать бумажку?» — уточнила Тора, размахивая каким-то клочком бумаги. «И нам все выдадут?» «Конечно, юная леди!» — старикан развел руками. «Или вы думали, что мы тут будем разводить бюрократию с подписями и печатями? Между нашими, скажем, да, организациями никогда не было натянутых отношений, так что...» «Хорошо», — Тора прервала его резким кивком. «Спасибо за вашу помощь, нам пора. Нас очень ждут в храме». И, не дожидаясь ответа, Тора резко развернулась и пошла к выходу из подвала. Я бросил извиняющийся взгляд на сопротивленцев и поспешил за ней. На верхней ступеньке лестницы, что вела из подвала на улицу, мне снова перестало хватать воздуха и закружилась голова. Ощущение было, будто бы заболел гриппом, но оказался при этом вдали от дома и в этом больном состоянии был вынужден подниматься много лестничных пролетов, постоянно делая перерывы и надеясь не упасть от нехватки сил. Когда я собрался и, наконец, выполз из подвала, Тора уже недовольно постукивала ножкой по земле. Увидев меня, она, наконец, кивнула, развернулась и поспешила к калитке. Стараясь продышаться по дороге, я последовал за ней. Тора практически бежала вперед, снова взяв меня на буксир и заставляя прохожих расступаться перед ней, практически формируя ей эдакий вип-коридор на двух человек. Удобно и быстро. Вот только поддерживать такой быстрый темп у меня не получалось. И хорошо было бы остановить несносную волшебницу на пару минут или хотя бы замедлить. О, знаю. Тора, притормози, есть вопрос. Волшебница то ли не услышала меня, то ли, вероятнее, притворилась, что не услышала, но скорость не снизила. Пришлось упереться ногами в брусчатку и потянуть ее на себя, чтобы обратить на себя внимание. И как раз в этот момент Тора по какой-то причине снизила скорость, и в итоге моего рывка полетела прямо на меня. Я машинально поймал ее, отшагнув назад, чтобы мы оба не полетели на брусчатку, и она замерла в моих объятиях. Медленно подняла голову, и глаза подозрительно блестели. «Ты чего?» «Вопрос есть», — машинально ответил я, глядя в ее глаза. «Задавай», — одними губами прошептала она. «Ты что-то знаешь о людях, затянутых во все черное, с поясами, на которых висят всякие сумочки? Ловкие, быстрые, прыгучие?» Тора несколько раз моргнула, будто переваривая информацию, а потом резко отскочила от меня, разрывая объятия. «А ну, повтори!» Я пораженно развел руками, но послушно повторил. «Люди в черном, одни глаза только видны, и то едва-едва. По крышам прыгают ловкие, хрен поймаешь. И сумки на поясе. И сумки. Сюда иди». Тора схватила меня за руку и потащила в ближайшую подворотню. Там, нервно оглядевшись, чтобы нас никто не подслушал, Тора внезапно резко приникла ко мне, схватила мои руки и положила к себе на талию, имитируя объятия. «Где ты их видел?» — жарко на ухо прошептала она мне. «Вчера?» «Вчера», — подтвердил я. «На крышах. Двигались следом за мной до самой тюрьмы. Прямо по крышам. Не приближались, не отдалялись. Держались на одной дистанции. Даже если я сам пытался к ним приблизиться». «Не атаковали?» «Даже не пытались. Я махнул им, когда выходил из башни. Один из них махнул мне в ответ. Что это за ребята? Они хорошие?» «Они лучшие», — так же тихо мне на ухо ответила Тора. «Их называют безликие, и орден Серебряной Печати по сравнению с ними — кучка замшелых паралитиков рядом с лучшими гимнастами этого мира». «Не понял. Поясни». «Безликие — это орден демонологов с Востока, из-за обсидиановой пустыни, из государства Шалихат. Те, кто охраняет копье демона». «Стоп, что?» — опешил я. «А что они тут-то делают?» «Вот это мне и интересно. Что им здесь надо и как они сюда попали?» «Ну, как попали-то более или менее понятно», — я пожал плечами. «Порталы же есть всякие, сама же говорила». «Безликие практически не пользуются магией. Их подход к демонологии совершенно иной. Там, где члены нашего ордена имеют в своем арсенале сотни заклинаний быстрой магии на любой случай жизни, от разжигания костра до иссушивания русел рек, безликие полагаются на энчины и медленную магию. Когда орденцы тренируются в магии и выживании в лесу, безликие занимаются совершенствованием тела и боевыми искусствами. В то время как орденцы предпочитают держаться от демонов подальше, безликие сходятся с ними лицом к лицу, используя в бою приемы рукопашного боя и различные энчины. Там, в Шалихаде, орден безликих еще и выполняет различные миссии по шпионажу и сбору информации, потому что не существует стен, способных сдержать безликого, не существует гончей, способной выследить безликого, и не существует стрел, которые бы догнали безликого. А безликими их называют, потому что они все на одно лицо? Потому что совершенно одинаково замотаны в эти черные тряпки? Не только черные. Они могут быть любого цвета. Даже их одежда — это энчин. Она может становиться любого цвета, в зависимости от необходимости и желания безликого. В сумках на их поясе энчины для любой ситуации, которая может с ними приключиться. начиная от магической веревки, которая сама липнет к любому месту, куда понадобится, и сама сворачивается в клубок, и заканчивая цепочками, откованные с добавлениями смеси крови хозяина и одного из мелких демонов. Такими цепями можно усмирять демонов, связывать их, а их удары доставляют демонам непередаваемые мучения. «Стало быть, маги-практики против магов-теоретиков», — задумчиво проговорил я. «Ты же не хочешь сказать, что они тут из-за меня?» «Я бы не хотела», — вздохнула Тора. «Но это слишком очевидно. В радиусе свободного взгляда нет больше ни одного демона. А если бы и был, пятеро безликих — это сила, которая способна стереть в порошок практически любого из тех демонов, что проходили сквозь разрывы после Десана». «А самого Десана нет?» — уточнил я. «Никто не знает, потому что никто не пробовал», — Тора пожала плечами. «Но основатель Ордена Безликих 600 лет назад своими руками вырвал у ослабленного сотнями заклинаний Десана копье, лишив его оружия, что и положило начало своеобразному учению Безликих. Мастер Фэй поплатился за свою дерзость обеими руками, которые просто осыпались пылью после контакта с копьем демона. Но это не помешало ему создать с нуля Орден и заложить фундамент для новой школы демонологии, в основе которой отсутствие страха перед демонами. Безликие почти неуязвимы для них, потому что лишены основы, через которые демоны захватывают людей, страха». «В моем мире говорят, что ничего не боятся только дураки», — усмехнулся я. «К тому же эти твои безликие пока что не проявляли никакой враждебности ко мне, они просто наблюдали». «Это меня и беспокоит», — тихо ответила Тора и отстранилась от меня. «Наблюдение и подбор стратегии действия — это первый этап в их планах уничтожения демона». Я скосился. «Хочешь сказать, они планируют уничтожить меня?» Тора вздохнула. «Я ничего не хочу сказать. Я вообще не хочу об этом думать, если честно, потому что чем дольше я это делаю, тем страшнее мне становится. Если эти пятеро действительно поставят себе цель уничтожить тебя, будем честны, я не смогу их остановить. Ванари, я даже задержать их не смогу. Так что давай-ка мы поскорее покинем этот город и будем надеяться, что они нас потеряют». Собирались мы будто на пожар. В попыхах, в торопях, бегом, бегом. Вещи в сумке, сумки на себя, транспорт. Когда я увидел наш транспорт, я понял, что до этого все было еще цветочками.